«Блум, в чем дело?» – взволнованно спрашивает Валтор. Я открываю глаза и стараюсь расслабиться. Глубоко дышу. «Ты, Улинера?» – пытаюсь произнести я, но слова обрываются. Сглатываю и расслабляюсь полностью, обнимая Валтора. По рукам, спине, вискам течет пот, от волос невыносимо жарко. «Улинера меньше?» – предположил Валтор. Я кивнула. Валтор вновь улыбнулся своей невероятной улыбкой, и я растаяла под ним. «А тебе как больше нравится, больше или меньше?» Я долго думать не стала. Притянула Валтора и поцеловала его, не используя язык, и еле слышно прошептала одними губами. «Я хочу попробовать больше. Я хочу попробовать с тобой, Валтор». И все. Мир вокруг перестал существовать. Это было больше, чем той ночью, в воскресенье. Это было будто во сне и одновременно наяву. Я резко вздыхала, стараясь ловить воздух, пока мои губы были свободны, а после их вновь захватывал в объятия своих Валтор, играясь с моим языком так, как ему вздумается. Он, не Линер. Сейчас это два совершенно разных человека. Валтор быстр. Он двигается очень резко, очень быстро, что я забываю, что такое покой. И сердце бьется словно птица в клетке. Он обнимает меня и поднимает, усаживает на колени, и я стараюсь немного передохнуть, а после начинаю двигаться сама, приподниматься и усаживаться вновь. Ощущения такие же и одновременно иные. Упираюсь о его плечи, стараюсь двигаться быстрее. Тяжело, я устала, мне жарко, жарко, жарко. Валтор целует, кусает мою грудь, обнимает, вцепившись ногтями в спину. Я нещадно царапаю его кожу, выгибаясь в его объятиях. Не могу больше, не могу. Поднимаю его голову на себя и целую, глубоко, как только могу. Сейчас я не могу больше держаться. И сцепив языки вместе, распахиваю глаза, и Валтор вновь опускает меня на подушки, сильно входя полностью, на всю длину. Меня накрыл сильный оргазм, настолько сильный, что в глазах потемнело, а пальцы уже не желали сжимать одеяло. Я забыла, как дышать, и вспомнила о том, что это необходимо лишь спустя минуту, и распахнула глаза, глубоко вдыхая. А Валтор сделал последнее движение и, оскалившись, замер. По его телу прошлась судорога, всего несколько секунд, и он опустился на мою грудь, тяжело дыша. «Мы устали, мы опять это сделали. Мы не можем сдержаться, когда находимся рядом друг с другом. Прикосновения становятся объятиями, объятия, поцелуями, поцелуи, ласками, ласки, страстью, страстью, которую не унять. И мы сливаемся в жажде ощутить друг друга. И это чертовски приятно». «Блум», — произнес Валтор, когда мы оба уже успокоились, и ловким движением руки накрыл нас одеялом, и вновь обнял меня. «Так с кем тебе нравится больше, с Линером или с Валтором?» Я задумалась. «Не знаю, вы оба невероятны», — пробормотала я сонно. «Хотя сейчас только день, и я выспалась за все утро, и вовсе за эти три дня, я очень хочу спать. Тело расслаблено, и я сильно устала, но Линер мне роднее, Лин мне ближе, именно его я полюбила, именно он, профессор практики огня и куратор нашего факультета. Именно он спасал меня от Трикс. Именно он рисковал собой ради меня. Именно он пытался найти способ пробудить меня от темного сна Гриффин. Именно с ним я поцеловалась впервые и именно ему отдала первый незабываемый раз. Но с Валтором тоже очень приятно», — смущенно пробормотала я, отвернувшись от лукавого взгляда бирюзовых глаз. «Ты прекрасна», — Валтор чмокнул меня в щечку и вновь обнял, устраиваясь рядом, притягивая к груди. И я задремала, уткнувшись в его шею, а забытая каша уже давно остыла на прикроватном столике. Глава 27. Может ли огонь быть со льдом? «Блум, ты уверена, что уже можешь выходить на улицу?» — встревоженно говорил Эйлин. «Вчера вечером ты чуть не потеряла сознание». «Верно, вчера, когда мы с Валтором проснулись, и я хотела отлучиться в ванную на пару минут, только поднялась, как ноги не удержали. В глаза потемнело, сознание начало отключаться, и только обладающий отличной реакцией Валтор спас меня от болезненного падения на пол. И я весь вечер вновь пролежала в кровати с больной головой. Пришедшая по просьбе Валтора врач осмотрела меня и сказала, что это всего лишь недостаточный отдых после травмы, ранний подъем с кровати, перенапряжение, когда организму еще требуется восстановление. А я то не слабо перенапряглась, перетерпев драку Лина со Скаем и занимаясь любовью с Валтором. Тогда полдня я вообще ни черта не соображала, была просто овощем без мышления. Вроде бы вижу, слышу голоса Валтора и школьного врача, но не понимаю их слов, не могу сфокусировать взгляд. И от еды воротило. Ужасное состояние. Врач дала мне лекарство, и я уснула. и проспала до сегодняшнего утра, утро пятницы, когда я проснулась свежей, но немного помятой после долгого сна, который восстановил мои силы, Валтора уже не было. Это было 8 утра, у Линера сегодня собрание. Жутковатый выдался денек, когда задумываюсь о том, какие поступки совершала, как и что говорила, даже как мыслила, накатывает ощущение, что это была не я. Весь вчерашний день после пробуждения, похоже, на меня так подействовала травма, но сегодня я точно стала самой собой, и вообще, не хотелось бы вспоминать о том дне, но когда я сделала это с Валтором, это бы я хотела запомнить. Это было так жарко, но сейчас мне нужно сосредоточиться на другом. «Да, Эллен», — уверенно произнесла я, оправляя одежду и следуя к двери, «мне необходимо прогуляться и подышать свежим воздухом». Я вышла и закрыла дверь на ключ, данный мне Эллином, и направилась вниз по лестнице на первый этаж. Сейчас в школе тихо, как раз идут занятия. Я незаметно прошла по коридору и, заметив главные двери, устремилась к выходу. Правда, я все еще помнила, какой сюрприз мне устроили эти непостоянные огни стражи. А на самом деле, задался вопросом Эллен, ну и какой смысл спрашивать, если он и так знает, зачем мне нужно покинуть школу. Я замедлилась и вздохнула. Ты, вдруг шаги за спиной, но скрыться я не успела. Замираю и слышу голос. Блум, этот голос. Черт, я попала. Или, нет, или повезет. Шаги ускорились, и я развернулась. Ко мне спешил профессор Брендон, и остановился в шаге от меня, взволнованно с улыбкой оглядывая. Доброе утро, профессор, улыбнулась я. Я подумал, что уже обознался, выдохнул Брендон. Он сегодня такой легкий и позитивный, и одет удивительно по-обычному, в рубашку и брюки. Нет магических одеяний и жезла, но у нас только ты ходишь в такой яркой одежде, свойственной фее. Да, он прав, я одеваюсь очень ярко. Проблема состоит в том, что надеть мне больше нечего. Разорванный окровавленный топ, юбку и гетры мне не надеть, в бальном платье на занятия тоже не походишь. Я бы могла трансформироваться в ведьминское облачение, но не думаю, что это стоит того. Тогда еще больше внимания будет на мне. «Как ты себя чувствуешь?» Брендон коснулся моих плеч, оглядывая еще внимательнее. «Я вроде бы никак особо не изменилась, и ран на лице и руках нет. Все хорошо, школьные врачи и медсестра, великолепные женщины, их снадобья и заклинания помогли мне, как и долгий крепкий сон», вновь улыбнулась я, поглядывая на руки профессора. И невольно я начала вспоминать рассказ Эллена о драке за возможность отнести меня в комнату. С трудом сдержалась, чтобы не скривить губы. «Слава богу», — с облегчением выдохнул Брендон. «А разве тебе уже можно подниматься? Я не могу долго сидеть в заперти, как бы мне ответить, чтобы профессор не отправил меня обратно в комнату отдыхать, и чтобы о моей прогулке не узнал Линер. Но у меня времени осталось мало, Лин вернется после первого занятия в комнату, и я уже должна вернуться. К тому же мне нужно подышать свежим воздухом», — так сказала врач. После такого аргумента Брендон точно должен меня отпустить, но я на слишком многое надеялась. Но одной тебе идти нельзя. Что? Нет, только не говорите, что у меня нет первых двух уроков, поэтому я тоже собирался пройтись по волшебному лесу и насладиться природой. Почему бы нам не прогуляться вместе? Я не выдержала, лицо исказилось в гримасе ужаса. Нет, нет, нет, только не это. Мне нужно на озеро Роккалучи. Я должна увидеться с Дафной, а не гулять с профессором зельеварения. Но я... Хорошо, идем. Брендон приобнял меня, развернул и повел к дверям. Я даже сделать ничего не успела, как мы уже оказались за пределами школы. А дальше он взял оторопевшую меня за руку и повел к волшебному лесу. А потом мы можем проехать до города и зайти в кафе. Как думаешь? Спросил Брендон, но я ответила не сразу. Просто отчаянно пыталась понять, почему стоит мне выйти за пределы комнаты, как я тут же попадаю в разные нелепые и опасные ситуации, и почему профессор держит меня за руку и улыбается, словно мы влюбленная парочка. А, я угощу тебя мороженым или просто кофе, чего ты больше хочешь, поинтересовался профессор, а я так и застыла, не зная, что ответить. Я бы хотела съездить в город и погулять, зайти в кафе и съесть мороженого, и кофе выпить, но не с Брендоном, с Линером. «Профессор, я...» Начала я и вздохнула. «Ладно, если вдруг опять буду находиться в предобморочном состоянии, Брендон мне хотя бы поможет и доведет до облачной башни». «Хорошо, отлично, тогда и то, и другое», — влюблено улыбался Брендон, а я заметила, что у него довольно красивая улыбка. Но до Линера и тем более Валтора ему очень далеко. И мы направились в волшебный лес по случайно выбранной тропинке. Утром на природе, а особенно на волшебной природе, чувствуешь себя отнюдь не ведьмой, а феей, которой так хочется воспарить в светло-голубое небо, освещенное яркими лучами солнца, и поддаться легкому ветерку. Или, будучи обычным человеком, на каких мы с Брендоном походим сейчас, просто прогуляться по волшебному лесу. Вот только черта с два мне этот сопровождающий сдался, да я решила, что Брендон поможет мне, если мне вдруг снова станет плохо. Я не хочу пролежать в лесу без сознания и мучить Лина волнением и поисками. Но я не могу с профессором и вообще ни с кем-либо другим наведаться к Дафне. Она попросту не появится. Я собиралась добраться до Алфеи на автобусе, а там до озера рукой подать. Пешком от облачной башни далеко. Даже если волшебные школы расположены в виде треугольника, сначала нужно пройти Красный фонтан, а потом добраться до Алфеи, а там до озера Ратколучи. Это огромное расстояние. А может, впрочем, у меня есть идея. Профессор, позвала я и тут же получила ответ, который заставил меня нахмуриться. Зови меня Брендон, и давай перейдем на ты, улыбнулся профессор, которого я не могу просто так назвать по имени. Да, он возрастом недалеко от меня, хотя, черт, какое недалеко, ему 25, а мне 17, он на 8 лет старше меня, но, похоже, выбора у меня нет. Брендон, пробормотала я и вновь увидела его счастливую улыбку. Почему-то мне не по себе, а он сжимает мою руку все сильнее. Да, Блум, приблизившись, тихо произнес он. Я поспешила отстраниться, но руку вырвать так и не удалось. Мы не так далеко ушли в лес, да и сам волшебный лес, к сожалению, не такой темный. А там я бы вырвалась и убежала. У меня в голове уже возникла причина для побега, которую я высказала бы при следующей встрече с профессором. А может, мы погуляем у озера Ратколучи, предложила я, поглядывая на дорогу, которая все еще заметна меж деревьев. Брендон кивнул. Если ты желаешь, конечно, но пешком до туда далеко, поэтому поедем на автобусе, и повел меня обратно. Хорошо, первый пункт выполнен. Теперь нужно доехать, а потом уже наконец выбраться из его сильной хватки. Мы подошли к главной дороге. Я нервно глядела по сторонам, ожидая автобус, и раздраженно поглядывала на руку профессора, которая держит мою. Он так и не отпустил ее, и совсем не замечает, что мне это не нравится. А я не могу прямо заявить, что отказываюсь от его сопровождения и что мне неприятно его общество в таком положении. Да он потом меня из-за личной неприязни на экзамене завалит. Но если Линер узнает, что мы были вместе. О, вот и автобус, оповестил меня Брендон и потянул ближе. Я даже сообразить ничего не успела, будучи поглощенной своими размышлениями. Помог подняться на несколько высоких ступенек и усадил у окна, а сам сел рядом. Двери закрылись и автобус ринулся вперед. Я видела только проносящийся мимо лес и слышала тихий шум мотора, и чувствовала, как профессор вновь берет меня за руку, легко сжимая, и не сдержала усталого вздоха. «Что такое?» Я вздрогнула от его внезапного вопроса и недовольно покосилась на него. Устала, а немного, решила согласиться. «Интересно, что еще профессору в голову придет? Сейчас мы доедем до Магикса, а там посидим в кафе, отдохнешь». «Ага, что, до Магикса? А как же озеро Ратколучи?» Взволнованно спросила я, стараясь унять вырывающиеся наружу оглушительные эмоции. «Просто взрывные. Если бы Брендон не был моим профессором любимого предмета и, в общем-то, хорошим человеком, я бы уже давно что-нибудь сделала. Как следует врезала в живот и убежала. Но ведь ты устала», — удивился профессор. «Да и голодна к тому же, я не видел тебя в столовой на завтраке. Вообще-то я могу позавтракать и у Лина в его апартаментах, где есть кухня. Или такая роскошь имеется только у Линера? Сомневаюсь. И Брендон знает, что я сейчас живу с Линером. Я тоже немного голоден», — сказал профессор. «Поедим, а потом проедем к Алфее и пройдем к озеру. А разве это будет уже не поздно?» — спросила я. Брендон вопросительно взглянул на меня. «Разве вам не нужно будет на занятия? У вас же есть третий урок. Не волнуйся, мы успеем сделать все», — сказал профессор. «И не забывай обращаться ко мне на «ты». Да что же это такое?» Мы ехали в тишине примерно минут 10. За это небольшое время автобус доставил нас в город, пронесся по большим дорогам и остановился в самом центре. Голос на записи оповестил нас о том, что станция Магикс конечная, и попросил освободить автобус. И когда мы вышли, двери тут же закрылись, и автобус устремился делать кольцо по известному маршруту. А мы оказались в городе, в центре всех магических связей, где даже воздух пропитан магией света и тьмы и множество других стихий. Людей сейчас на улицах мало, как и машин. Будний день, зато вечером здесь будет очень много гуляющих, ведь сегодня пятница. Хорошо, пальцы профессора сплелись с моими, и он ласково взглянул на меня, куда бы ты хотела, на озеро Ратколучи к сестре, а потом вернуться в комнату Лина, потому что он будет беспокоиться, если не обнаружит меня там после первого занятия, до конца которого осталось. Я взглянула на часы, которые висят у остановки автобуса. 8:30, лучше и быть не может, осталось полчаса, но так я сказать профессору не могу, хотя, да, точно, я знаю, как успеть вовремя, придется немного побегать, но я справлюсь, а я быстро огляделась и нашла неплохое кафе, я хочу вот туда, уверенно произнесла я и направилась вперед. Брендон не удивился резкой смене моего настроения и поспешил за мной, похоже, он был рад, что я так оживилась. Да и он что, действительно ко мне что-то испытывает? Я же маленькая девочка, мне всего 17, я не похожу на девушку, достойную такого сильного прекрасного профессора. Но если вспомнить о Линере, я лучше промолчу по поводу того, кто кого достоин. В Магиксе полно кафе под открытым небом, и это было одно из них. Я невольно вспоминаю свое первое свидание с Лином, как мы сидели в похожем кафе, как я впервые попробовала невероятно вкусное мороженое, а после насладилась пирожным. Это был замечательный день. Мы сели за свободный столик под большим зонтом. Вокруг все так же знакомо мне украшено цветами. Все по-летнему. И мы принялись рассматривать меню. Я пыталась закрыться небольшой книжечкой от Брендона, который уже, похоже, сделал выбор, и хоть как-то сосредоточиться на еде. В итоге я ткнула в шоколадное мороженое с орешками и клубничным сиропом и еще попросила кофе. Брендон же решил выпить зеленого чая с кусочком пирога с грибами. И снова это чертовски тяжелое ожидание заказа. Я разглядывала почти что пустое кафе, за столиками сидели мы и еще примерно моего возраста парень и девушка. Они о чем-то мило разговаривали, ели мороженое, держась за руки. Это так влюблено выглядит. Боже, как я хотела бы сейчас сидеть здесь с Лином. И лучше бы я вообще послушалась Элина и осталась в школе. Кто потянул меня выйти к Дафне именно сегодня? Почему я не дождалась субботы? Прогулялись бы с Линером, думаю, ему сестра показалась бы. Но он бы в любом случае прислушался к моим словам и остался у Алфеи, пока я разговаривала бы с Дафной. Видимо, меня потянула к сестре приближающаяся опасность. Дафна связывалась со мной уже 2 раза, в последней она была напугана до слез. Я волнуюсь. А кстати об Элине. Блум, моей руки коснулась рука Брендона. Я вздрогнула и взглянула на это странное прикосновение. Мой взгляд приобрел недовольство, хмурость, как у грозовой тучи, которая вот-вот проявит первые удары молнии. «Какие у тебя отношения с Линером?» — серьезно спрашивает профессор. В отличие от остальных преподавателей Облачной башни, он называет своего коллегу прямо по имени. И какое ему вообще дело до моих отношений с Лином? А зачем тебе знать? Я заставила себя обратиться к профессору на «ты». Он переплел свои пальцы с моими. У меня какое-то дежавю. Блум, ты, немного взволнованно произнес Брендон, сильнее сжимая мою руку. Он отвел взгляд. И того сильного, уверенного в себе профессора вдруг не стало. На мгновение он обратился в грустного парня. Так, какие... Почему ты живешь в его комнате в общежитии профессоров? Брендон печально нахмурился, взглянув на меня. Я не могу сказать, ответила я серьезно. Не желаю распространяться о личной жизни другим, будь это друг или тем более профессор школьного предмета. Блум, уже напирал Брендон, все сильнее сжимая мои пальцы. А это уже больно, моя рука не такая крепкая, как он думает. Точнее, он вообще сейчас ни о чем кроме моих отношений с Лином не думает. Мне важно это знать. Вы любите друг друга? Я дернула рукой, вздыхая. Он расслабил руку и постарался успокоиться. Я, а это, профессор Брендон, не вашего ума дело. Что за? Я резко оборачиваюсь и вижу Линера. Он подошел к нам, сложил руки на груди, раздраженно, но сдержанно глядя на Брендона, а после диким убийственным взором будто жег наши руки. Я хочу вытянуть ладонь, но Брендон сжал только сильнее, зло приветствуя Линера. Почему же не моего, профессор Линер, ухмыльнулся Брендон. Я просто хочу больше узнать о своем противнике. Лин изогнул бровь. Я предчувствовала бойню. Опять. Но сейчас это будет хуже, чем вчера. Линер восстановился, может надевать личину профессора, его магия в норме. Но Брендон, не Скай, не простой ведьмак даже с большой силой. Скайлин не мог в полную силу сопротивляться из-за нехватки энергии, но сейчас и Линер, и Брендон полны сил. Я не могу позволить им драться здесь, и даже ссориться тоже не позволю. Причем, я перед тобой, Брендон, с льдом в голосе произнес Лин и сделал шаг к профессору. Брендон отпустил мою руку и поднялся. Они так близко, их взгляды соединились в ментальном сражении аур. Я вижу нарастающую вокруг них энергию огня и льда, они полностью противоположны. Если они начнут сражение, разрушат полгорода. Ты не первый, кто позарился на мою Блум, хищно оскалился Лин, глядя на Брендона сверху вниз. В его глазах играет пламя. Кажется, он сейчас снимет свое облачение Линера и вновь станет Валтором, чтобы освободить больше силы огня дракона. А он ведь пил то зелье сегодня, его силы уменьшены, он сможет их сдержать. Я знаю, что еще есть тот ведьмак с магией солнца. Вы оба имеете самые отвратительные силы их всех, что я знаю, рыкнул, приглушив голос, Брендон, и я невольно сглотнула. Я не могу так больше. Взаимно, профессор, прошипел Лин, его сжатые кулаки окутал огонь. Так давай узнаем, кто из нас сильнее, и кто достоин быть рядом с Блум. Меня передернуло уже в который раз. Я оскалилась и, резко поднявшись со стула, сильно ударила руками по столу и выкрикнула: «Вы двое, а ну хватит!» Тишину, разразившуюся вокруг, нарушил грохот упавшего стула за мной, а неподалеку от Лина и Брендона, которые ошарашенно смотрели на меня, замерев, остановился шокированный происходящим официант с нашими заказами. Охраннику, который разглядывал нас со стороны у дверей кафе, как и мне, совсем это не нравилось. И до того, как этих обоих упекут в центр защиты Магикса, я поспешил остановить начинающуюся драку. «Блум», — пробормотал Брендон, и я тут же прервала новые попытки заговорить. «А ну сели, живо!» Я указала на стулья у нашего стола, и они послушно рухнули на них. Я подняла свой весела, и, откашлившись после громкого крика, мило улыбнулась официанту, который поднес нам заказ и поспешно удалился. А после взглянула на охранника, он оценил меня удовлетворенным взглядом и вернулся к чтению газеты. Пусть еда уже была на столе, Брендон не рискнул начать трапезу, и я пока оставила мороженое и кофе на потом, и оглядела двух до предела недовольных мужчин. Они поглядывали на меня, а после одаривали друг друга яростью и вновь утыкались взглядами в стол. «Хватит уже», — тихо произнесла я, сжимая пальцы в замке на коленях. Лин и Брендон удивлены. «Почему вы во мне так заинтересованы?» Я взглянула на Брендона. Он не спешил отвечать, точнее, желал увильнуть от ответа. «Почему снова, как вчера, ты чуть не влез в драку?» Я спросила у Линера. Он не отводил взгляда, хмурился. «Потому что этот наглец хотел отобрать тебя у меня», — возмутился Лин и тут же получил злой взгляд Брендона в ответ. «Да ты ее недостоин», — воскликнул Брендон, скались. Линер просто прожигал его яростным взглядом. «Кажется, они сейчас снова начнут». Я опустила голову. «Что мне еще сказать, чтобы их успокоить? Линер, даже имея свой собственный характер профессора этой личины, у него все равно остается только нрава Валтора, дерзкого мага-демона. А Брендон почему-то заинтересован во мне. Может, вам пора вернуться на работу, профессор?» — скалился Лин. «Уже многим известно, что у меня в пятницу нет двух первых занятий», — ответил Брендон с неутолимой злостью. «А вот вы, похоже, хорошо пропускаете первый урок». «Точно, почему Лин здесь? Ведь до конца первого занятия еще где-то 20 минут. Я дал своим ученикам самостоятельную работу и оставил их», — ответил Лин. «Потому что почувствовал, как кое-кто забирает мою возлюбленную прямо из-под носа. Между ними вновь разгорается ментальное сражение. А я сидела и гадала, как Линер понял, что меня нет в школе и я сейчас в Магиксе. Неужели на мне некое заклинание слежения? Но Лин не мог дойти до такого. Если это только ради моей безопасности, в какой-то степени я рада, что он пришел, но если их не разнять, известно, чем все закончится. Почему вы все как один утверждаете, что тот или иной человек меня недостоин?» — спросила я. Лин и Брендон отвлеклись друг от друга. «Потому что это так», — ответил Лин уже более спокойно. «Потому что Скай и Брендон недостойны тебя, а ты будто бы достоин Блум», — воскликнул наполненный ледяной яростью Брендон. «Но это не та ярость, что была у Айси», — а Лин ответил ему злым огненным взором. «Кажется, мы отпугиваем клиентов кафе, Линер, Брендон». Я вновь привлекла внимание мужчин. Это я недостойна вас, низкая, не вас, профессор Брендон, не тебя, Лин. Тем более, я с грустью отвела взгляд. Они замерли, ошарашенно глядя на меня. Я поднялась со стула. Я ухожу. И направилась к остановке автобуса. Скорее всего, он должен подойти совсем скоро. Лин окликнул меня, но решил не догонять. Я рада, что он понял, что я не хочу сейчас никого видеть. Хотя нет, Линера я готова видеть всегда. Просто эти разговоры о том, кто кого достоин, меня вымотали. Я не хочу слушать их распри, я не желаю, чтобы из-за меня, какой-то простой девчонки-ведьмы устраивали каждый день драки на маги. Ведь в Облачной башне, в Алфе и других магических школах есть лучшие девушки. И просто живущие на разных планетах, в разных мирах. Линера, Брендона и Ская с радостью бы с руками оторвали принцессы и даже королевы наших королевств. Но ты же тоже принцесса, забыла? Вдруг подает голос Эллин. Принцесса Домино, самого процветающего, самого сильного и самого влиятельного королевства магического измерения. Домино, кстати, соперничает с Эраклионом за первое место в топе лучших миров Магикса. Я грустно ухмыльнулась. Соперничала, я выделила голосом прошлое время этого слова. Эллин, Домино разрушено, из жителей осталась только я. Как погибшее королевство может быть самым процветающим и сильным? Эллин устало потянулся. Кстати, меня кое-что интересует. Ну да, однако ты же жива и полна сил. Ты способна все вернуть и возродить Домино, и спасти родителей, сестру. Верно, я поклялась, что сделаю это. Но с чего мне начать? Кто знает, почему на Домино идут вечные снега? Как заставить тучи разойтись, а солнце вновь осветить этот мир? А где все жители? Под снегами? Города разрушены или целы? А где находится то самое изгнание, куда отправились мои родители? Если бы я знала ответы хотя бы на часть этих вопросов, я бы тут не разгуливала и сразу же отправилась на поиски заклинаний и путей, которые приведут меня к спасению Домино. Но для начала мне нужно поговорить с Дафной. И об этом тоже. Кстати, Эллин, дракон поднял голову, сверкнув глазами рубинами, почему ты молчал все это время? Эллин помедлил, недовольно опустил взгляд. Не нравится мне это, пробормотал он. Что? Удивилась я, а тем временем я уже стояла на остановке. Часы показывали без 10:09, а вдали на дороге появился необходимый мне автобус, который довезет меня до Алфеи. Брендон, буркнул раздраженно Эллин, его магия несовместима с твоей, я ненавижу, когда он касается тебя. Так вот почему он молчал, и вот почему я была такой нервной, почему мне были так неприятны его прикосновения. Сила льда, не только, серьезно произнес Эллин. Это что-то другое, будто в нем заключена некая большая сила. Я дернулась, вспоминая Айси. Почему именно ее образ возник у меня перед глазами? Но профессор не может быть ее родственником и вовсе быть для меня противником. Он другой, я уверена. Но, он другой, он не Айси и не связан с ней. Их силы похожи, но и разные. Брендон намного сильнее, он близок по силе к Линеру, сообщил мне страшную информацию Эллин. Я села в прибывший на остановку автобус и напряженно выдохнула, выглядывая в окно, но что-то будто заставило меня повернуться, и я увидела через проход между сидениями девушку со светлыми волосами. Они густые и длинные, закручены в большие витки на концах, одета как простая фея в яркую одежду вроде моей, но не такую дешевую. Блузка и юбка, украшения в виде массивных серег и браслетов, на ногах босоножки на высоком каблуке. Она читала небольшую книжечку и не обращала ни на кого внимания. Что меня так в ней заинтересовало, я не знаю. Она вошла в автобус со мной. Простая девушка с простой магией, от нее веет силой, как от любого другого волшебного существа. Но почему-то этот обруч с красными камешками кажется мне очень знакомым. Близок по силе к Линеру, продолжил Эллин. Но не к Валтору, Блум. Так что не беспокойся. Так вот оно как. Значит, он может соперничать с Лином только, когда Линер принимает то зелье. А если он его не выпьет, то будет намного сильнее Брендона. Я облегченно вздохнула и вновь взглянула в окно. Посадка завершена, двери закрылись, и автобус ускорился. Выехал за витые ворота города к волшебным школам. А рядом со мной устроилась некая фея и прикрыла глаза, слушая музыку в наушниках. И я расслабилась. Ехать до Алфеи примерно минут 15. Даркар мерил большими шагами свою тронную залу в обители теней и удовлетворенно улыбался. Его белоснежные зубы сверкали, глаза сияли темным огнем под стальной маской. Он продумывал план, Идеи для грандиозного совершения задуманного полнили его мысли, и когда основной перечень пунктов был завершен, Даркар довольно осклабился, из его рта вырвался горловой рык. Темный Феникс остановился, еще раз продумывая свою блестящую задумку. В тени колонны тронной залы послышалось хмыканье, смешанное с ядовитым смешком. Даркар не мог этого не заметить. «Подойди сюда», — приказал темный Феникс, и девушка покорно вышла из-за колонны, элегантно ступая по каменному полу красными сапожками, стуча каблуками, и остановилась неподалеку от темного властелина, все так же самодовольно глядя на него, сложив руки на груди. Медные крылышки феи, окутанные блестками, затрепетали, а после вновь замерли, говоря об ожидании владелицы дальнейших слов господина. «А теперь слушай внимательно», — начал Даркар, все так же ухмыляясь. «Ты должна забрать первую часть кодекса. Она находится здесь». Темный Феникс взмахнул рукой. У его костлявой ладони скопилась энергия тьмы бледно-багрового цвета, являя картину необходимого места. Девушка внимательно рассмотрела ее, внимая приказ господина. «Иди и принеси мне ее», — вновь прорычал Даркар, стирая заклинание. «И еще кое-что». Феникс направил сгусток своей бесконечной тьмы на девушку. Багровый шар с мелькающими пентаграммами проник в грудь феи, сливаясь с ее телом, даруя большую силу, чем ту, какой она обладала до этого момента. Девушка глубоко вздохнула, прикрывая глаза, стараясь привыкнуть к новым способностям, дарованным ей великим лордом, и вновь взглянула на Даркара. «Это поможет тебе справиться с назойливыми защитниками светлых идеалов». Темный Феникс залился дьявольским смехом предвкушения великой победы. «А теперь иди, я не потерплю провала». Фея кивнула и исчезла в облаке медной энергии, оставляя после себя мерцающие блестки. Глава 28. Встреча с сестрой. Мы проехали облачную башню, красный фонтан. На каждой остановке кто-то выходил. Сначала парочка ведьм, а после некий парень. А когда автобус остановился у Алфеи, вышли остальные пассажиры. Я, та фея, которая сидела рядом со мной, и девушка с книжкой. И только покинув салон автобуса, я ощутила, как вокруг меня собралось много светлой энергии. Это же школа фей, это естественно. Девушка с плеером сразу направилась к воротам школы, а я понаблюдала за действиями светловолосой. Она магически убрала книжку и проследовала за феей. Что-то мне подсказывало, что эта кажущаяся мне знакомой личность не является ученицей Алфеи, а меня вдруг будто что-то потянуло в лес, будто Дафна позвала меня к озеру, и я тут же забыла о всяких феях и подозрительных девушках и направилась к волшебному лесу. Прошла по уже знакомой мне тропинке, чувствуя, как трава оставляет на моих открытых в босоножках ногах росу, ощущая запах свежести, я вышла на песчаный берег сверкающего лучами солнца озера. Слабый ветерок касается водной глади, создавая красивую дорожку солнечного света. «Дафна», я подошла ближе к кромке воды. «Дафна, ты здесь?» Воздух тут же заискрился золотом, вокруг заиграла родная мне волшебная энергия. Я глубоко с улыбкой вздохнула, это казалось мне теплыми объятиями сестры. И когда открыла глаза, увидела, как воды коснулась золотая ткань одеяния Дафны. Передо мной предстала моя родная старшая сестра. «Блум», с радостью произнесла Дафна, «я так рада видеть тебя. Я тоже рада вновь увидеться с тобой, Дафна, как приятно просто видеть ее и разговаривать с ней, слышать ее мелодичный мягкий голос, будто шелест летнего ветерка на листве деревьев». Я расслабленно вздохнула, все горести оставляют меня, когда Дафна рядом. «Ты хотела о чем-то поговорить, сестренка, я вижу обеспокоенность в твоей душе». «Да, Дафна», я сосредоточилась на своих мыслях, их скрутилось в голове так много. «Я хотела спросить тебя об опасности, которая угрожает мне и моим близким. Откуда она? Чего именно мне остерегаться?» Сестра напряженно задумалась, опустив голову. «Блум, я не уверена», — говорит Дафна взволнованно, — «я чувствую что-то темное, оно приближается к тебе и Валтору, к твоим подругам, к Магиксу и к нашей волшебной вселенной». Дафна всегда называет Линера Валтором, даже когда он в своем облике профессора. «Что-то темное», — переспросила я. «Дафна, ты знаешь что-нибудь еще? А как она видит это? Эту серьезную опасность? Что это за способность? Я тоже так умею, увы, нет, лишь эту тьму вокруг вас», — тревожно отвечает Дафна. «Мне стало не по себе, я нервничаю. Что-то мне подсказывает, особенно те картинки перед глазами в ураган Нимбус, которые показывало мне шестое чувство, что, мне кажется, я знаю, что это за опасность», — скались, говорю я. «Дафна, ты знаешь о Даркере?» Сестра ужаснулась. «Похоже, более чем знает. Почему ты спрашиваешь? Он может быть как-то связан с этой тьмой?» В голове Дафны надежда, что я сейчас скажу «нет», отвечу, что это лишь мимолетное предположение, но все, увы, не так, я уверена почти на 100%, серьезно ответила я. «Но почему? Почему именно темный феникс?» Впервые вижу Дафну такой испуганной. Она приблизилась к берегу, касаясь моей руки, сжала ладонь своими изящными длинными пальцами. Она волнуется за меня. Это чувство не часто посещает меня, оно бывало лишь пару раз. То, когда не хочется волновать близкого человека, как обо мне волновался Линер, потому что он подстроил ловушку и похитил Линера, Валтора. А потом я, Эллен, Скай, Агнес и Лиен отправились в пещеры спасать его, рассказала я. Значит, Дафна не следит за мной, она не знала, что я была в замке теней. Ты права, после недолгого молчания произнесла Дафна, закрыв глаза. Права, я просто пыталась уверить саму себя, что это тьма, не лорд Даркер. Уверить, удивилась я. Да, я видела, как ты рисковала собой ради спасения Валтора, и я очень хотела тебе помочь. Нет, она все видела. Она наблюдает за мной и старается помочь, желает помочь, но единственное, что я могу, это связаться с тобой во снах. Дафна обняла меня, ласково гладя по голове. Как приятно, это объятие родного человека и будто такое уже было. Нет, это не во время бала в Алфее, когда я впервые говорила с Дафной здесь, на озере. Это давно, в детстве. Дафна обнимала меня, когда я была совсем малышкой. О, Дафна, я так хочу, чтобы домино сейчас расцветало, словно роза на свету утренних лучей солнца, а на ее ярко-красных лепестках блестели капельки росы. Ты такая сильная и смелая, Блум, говорит Дафна и отстраняется. Я скрываю смущение за улыбкой. Спасибо, сестра. Я бы никогда не справилась без твоих подсказок и поддержки. Я вздохнула, приложив ладони к груди. Справилась бы, но я всегда буду стараться помогать тебе. Я бы хотела остаться здесь, с Дафной, в ее теплых объятиях. Но мы в разных мирах. Пока что, я верну свою сестру в этот прекрасный мир и мы будем вместе всегда. Пока я не знаю, как это сделать, но я обязательно найду способ все вернуть. Блум, если эта тьма действительно Даркер, значит, именно поэтому вокруг тебя и Валтора собралось больше всего его магии, продолжала говорить Дафна. Он сосредоточился на тебе и Валторе, вы его главная цель. Меня это совсем не радует, но что ему могло понадобиться от меня и Лина? Дафна помотала головой, она не знает. Планы этого опасного темного существа скрыты за завесой истинной тьмы, аж мурашки по коже. Это может быть все, что угодно, но мне кажется, совсем скоро произойдет то, что подскажет тебе о его настоящих планах. Темный феникс, тьма, которая подчиняет себе всю тьму этого мира. Он, ее создатель, а Омега, мать тьмы, рассказывала Дафна то, что я читала в книге о Даркере. Он может попытаться отвлечь твое внимание, сделает все для своей победы. Будь бдительна ко всему. Я кивнула. Это звучит пугающе. Еще ужаснее, чем Гриффин и Трикс. Может, ему нужна сила огня дракона, но какой смысл тьме всея тьмы получать эту магию? Он и так может сотворить, что пожелает, но от чего-то медлит. Да, именно, он почему-то медлит. Неужели ему недостаточно возможностей, чтобы совершить захват всего Магикса, или хотя бы меня и Линера, или мгновенно сделать то, чего ему так хочется, или он решил с нами поиграть, как тогда, похитив Лина, обманув его девушкой в темном плаще в волшебном лесу. На 100% уверена, что это была та девушка-блондинка с пышными кудрями, его приспешница. Вот зараза, не прощу, темный поганец. Я буду бдительна, Дафна, уверенно произнесла я, и сразу решила перейти к другой теме, которая волновала меня не меньше. У меня есть еще один вопрос. Какой же? Ты смогла найти какие-нибудь зацепки, где бы могли быть наши мамы с папой? С надеждой спросила я. Дафна помедлила. Мне почему-то не нравится ее реакция на мой вопрос. Она прячет глаза. Нет, мой поиск пока не продвинулся. Я не смогла связаться с ними, говорит сестра. А Домино, ты знаешь, как снять темное заклинание на нашей планете и навсегда растопить снега и льды, развеять тучи, чтобы солнце вновь обогревало землю, напирала я. Мне кажется, что Дафна что-то скрывает. Она что-то знает, но не говорит. Нет, коротко ответила сестра. Блум, сейчас есть дела поважнее. Мы должны сосредоточиться на предстоящей опасности, исходящей от лорда Даркера. Она ушла от ответа. Неужели это важнее, чем спасение Домино, жителей королевства и нашей семьи? Я не поверю. Если я восстановлю Домино, увижу наших родителей и тебя в целости и сохранности, я буду увереннее и сильнее во время сражения с Даркером, произнесла я, стараясь уговорить Дафну рассказать. Сестра настороженно помотала головой. «Тебе нельзя встречаться с ним», — воскликнула она тихо, будто стараясь, чтобы нас не услышали. «Но разве за нами кто-то следит? Темный Феникс — абсолютная противоположность огню дракона. И сейчас он сильнее тебя, его силы огромны. Но в любом случае, чтобы он не посмел распространить свою тьму по волшебной вселенной, мне придется противостоять ему», — сказала я со всей уверенностью. «Дафна, не беспокойся, у меня все получится, ведь я – хранительница пламени дракона. Со мной Линер, Валтор, в котором горит такой же и более могущественный огонь. Со мной мои друзья, Агнес, Лиен и Скай, очень сильные, я верю им, и вместе мы справимся с Даркером». Дафна напряженно вздохнула и попыталась улыбнуться. «Она не верит мне, почему? Этого не может быть, она же моя сестра, Дафна!» – крикнула я, пугая ее. «Поверь в меня, прошу тебя. Ты верила, что я смогу одолеть Трикс, что спасу Магикс, и я победила. Блум, я верю в тебя», — искренне улыбнулась Дафна. «Я лишь взволнована, сила темного Феникса касается моего сознания, как нимфы, и будоражит его, и я беспокоюсь о тебе. В последнее время ты стала слабой», — выдохнула я с раздражением. «Нет», — помотала головой сестра, рассеянной, — «тебя тоже что-то беспокоит, но ты не можешь понять, что это внутри, твоя душа. Твой огонь волнуется». Я коснулась груди, там, где обычно горит жар Эллина. Эллин волнуется, он чувствует тьму, противоположную ему. Но он, как и я, не боится встречи с ним, встречи с темным Фениксом. Мы вместе повыдираем его перышки и лишим способности летать, распространять вокруг свою отвратительную тьму. Но, я вздохнула и вновь открыла глаза, уверенно победно улыбаясь, даже если Даркер, моя противоположность, я буду бороться, даже если он непобедим, как и огонь дракона, я буду сражаться, чтобы вернуть баланс силам света и тьмы. Я сжала кулаки, хмурясь. Я докажу, что Дафна не зря спасла меня ценой своей жизни. Я верну все на круги своя и займусь тренировками прямо сейчас. У меня есть неделя, которую мне дали как больничный, и это время я посвящу самосовершенствованию, чтобы приблизиться к настоящей силе хранительницы пламени дракона. Я знаю, «Ты станешь сильнее», — произносит Дафна, улыбаясь. «Я так рада, что она вновь счастлива». Наше молчание надолго не затянулось, хотя оно было совсем не напрягающим. Мы просто смотрели друг на друга, размышляя обо всем, и улыбались. «Как приятно просто быть рядом с сестрой. Блум, как твое самочувствие? Тебе уже лучше?» — поинтересовалась Дафна. Я кивнула. «Вчера я перенапряглась, зря встала с кровати, я виновато опустила голову. Но врач дала мне лекарство, и долгий сон помог мне восстановиться. Пожалуйста, возвращайся сейчас в облачную башню, не расходуй свои силы», — говорит Дафна. «Тебе еще нужен отдых, а я так хотела потренироваться». Кажется, сестра поняла мои мысли по выражению лица. «Блум». Дафна недовольно уперла руки в бока, хмурясь. Я невинно улыбнулась. «Блум, даже не думая о занятиях или тренировках, возвращайся к Линеру. Хорошо покушай и ложись спать». «Хорошо, хорошо», я склонила голову, улыбаясь. Мне никогда не наказывал что-либо родной человек. Такое интересное чувство, и улыбку не сдержать. «И пока воздержитесь с Валтором от занятий любовью», произносит сестра уже спокойно, а я вспыхиваю смущением. Она и это видела, видела, как мы. Это тратит очень много сил. Я закивала, стараясь хотя бы немного успокоиться. «Дафна, моя сестра, мы очень близки, и то, что она видела это, в этом же нет ничего странного. Прости, я больше не буду подглядывать за этим», — склонила голову Дафна. «Просто, это было очень красиво. Вы невероятно прекрасно смотритесь друг с другом, в каком бы обличии Валтор не был». Я подняла заинтересованный взгляд на сестру. «Неужели действительно красиво? Так, а теперь иди к остановке, автобус скоро подойдет», — Бордо говорит сестра. «Спасибо, Дафна», я шагнула к воде и обняла сестру. Она нежно поцеловала меня в макушку. «Будь осторожна, сестренка», сказала Дафна, счастливо улыбаясь, и обратилась во множество переливающихся блесток. которые разлетелись по воздуху, окружили меня, ласково касаясь кожи, и устремились в лес, скрываясь за деревьями. Я глубоко вздохнула, чувствуя невероятную легкость на душе после разговора с сестрой, и еще немного насладившись тишиной природы, направилась по уже знакомой тропинке к остановке автобуса. И Дафна была права, автобус действительно пришел практически сразу. И сейчас я ехала одна, без приключений добралась до облачной башни. Если бы путь был длиннее, я бы с удовольствием подремала, откинувшись на спинку удобного сиденья. И когда я вышла у школы, долго размышляла о том, стоит ли мне идти на тренировку сейчас. Я была не прочь поесть, да вот готовить не умею, а Элина заставлять не хочу, к тому же он спит. Мне до сих пор неуютно брать еду у Линера, когда его нет рядом. Он дарит мне такой уют и удобство, такую ласку и заботу. А что подарю ему я? Дерзость, эгоистичность, наглость, злость и раздражительность. Черт, хватит об этом думать. Если Лин захочет, он завершит эти отношения. И даже если мне будет очень больно расставаться с ним, когда я наконец поняла, что стоять на месте практически посреди дороги нерезонно, направилась в лес по известной тропинке. Если я сейчас вернусь в облачную башню, не уверена, что смогу вновь выйти на улицу. Чувствую, Лин будет не очень доволен в любом случае. Поэтому, прогуливаясь по лесу, слушая приятное щебетание птиц, я искала взглядом знакомые мне ягоды, и полностью удостоверившись, что плоды небольшого очень низкого кустарника съедобны, с удовольствием съела горсточку кислых мелких ягод. Они очень напоминают мне клюкву, которую я тоже как-то находила в лесу на земле. Тогда, правда, я совсем не заботилась, съедобные они или нет, потому что после трехдневной прогулки есть хотелось просто жутко. И завершив свой полдник, съев последнюю красную плотную ягодку, я добралась до поляны с камнями, которые служили мне мишенями для прошлых тренировок, и сегодня отлично поработают для меня. Но для начала у меня есть одна задумка, я должна попробовать ее освоить, ведь я научилась поднимать предметы в воздух, причем довольно тяжелые, которые простым физическим трудом осилить не получится, и я должна попытаться. Я встряхнула головой, руками расслабилась, закрыла глаза, глубоко вздыхая, распределяя все мысли и чувства в душе, сосредоточилась и ощутила свою силу, свой огонь. Элин дремал, не обращал внимания, и сейчас мне не нужна его полная мощь, лишь часть силы, силы огня дракона, которая окутала меня рыжеватой сияющей дымкой. Я глубоко вдохнула и вскинула голову, оскалилась, напряглась, но, почему, я распахнула глаза, оглядываясь, смотрю перед собой на землю. Почему не получается? Неужели поднять предметы на расстоянии я могу, а саму себя, нет? Неужели это намного труднее? Я всегда думала, что труднее поднимать магией вещи, или зелье, точно. Тогда я выпила полстакана того отвратительного подогретого зелья Линера, и моя магия возросла, я смогла применить заклинание, ранее недоступное мне. Но я не могу вечно полагаться на разные эликсиры, я способна на большие и без усилителей. И раз у меня не получается летать, хотя другие ведьмы первого курса уже на отличном уровне владеют левитацией, я буду тренироваться иначе. Взмах руками, и я вновь закрыла глаза. Мои старенькие немного поношенные голубые топы и звездные джинсы вспыхнули пламенем, волосы обратились в огонь, который быстро заскользил по мне, и это приятное ощущение. И когда пламя спало, я ступила на траву в своих синих туфлях на высоком каблуке. Длинное с высоким разрезом платье, открытое на спине, очень мне нравится, оно так приятно облегает тело, в нем так удобно и хорошо. На талии, лодыжки и запястья звякнули серебряные кольца и цепочки, на ногтях вновь прекрасный маникюр. Я не удержалась и провела по рожкам, что появились у меня на голове, а между ними играет маленький огонек. Удивительно, я ими чувствую, они – часть меня. Так, я полна сил и теперь могу начать. Нет, я хочу начать. Вперед. Между ладоней разгорелось пламя в небольшом шаре, я выбрала камень и броском направила атаку. Небольшой взрыв, от камня отлетело несколько мелких осколков, а сам он остался целым. Оказывается, я так слаба, что даже камень лишь царапаю. Разозлившись, я создала еще два шара и отправила их на тот же камень. Слабый взрыв и дым, который быстро рассеялся, и только большой осколок отвалился. Я зарычала, скались. Пламя окутало меня своими доспехами, глаза загорелись огнем. Как же раздражает эта слабость, рыкнула я. Тройная атака. Три шара один за другим врезались в камень, поднимая большой столб пыли и дыма. Пол камня было разрушено, и я решила создать какое-нибудь особое заклинание. Ведьмы прошлого умело творили зелья и разнообразную магию с длинными текстами. Значит, и я могу. Я подняла на ладонях колыхающийся язычок пламени и обратила его в стрелу. Она быстро-быстро закружилась, и я рывком направила ее на другой камень. Она мгновенно ускорилась благодаря вращению. Драконья стрела. Стрела обратилась в маленького извивающегося очень быстрого дракончика. Дракон распахнул пасть и впился в камень, разрушая его, создавая огромное количество пыли. Кашляя, я отошла в сторону. Зато когда все улеглось, камень был также наполовину разрушен. Да, я победно сжала кулак. Новое заклинание, эффект которого я могу контролировать. А теперь можно попробовать еще кое-что. Камней здесь много. И две драконьих стрелы ринулись на следующий камень. По моему желанию обвили его и разбили. Ух, я в ударе. И я только начала. В поле зрения попал большой камень, который явно одним ударом не разбить. Я сосредоточилась и направила ладонь на свою цель. Я действительно ощутила, как энергия, пламя течет к моей ладони. Это такое сильное чувство. Ярость дракона. Огненный шар вырвался из моей ладони и раздробил камень на осколки. Я даже подпрыгнула от удовольствия, жмурясь. Да, как же это круто. Я так давно не чувствовала себя поистине сильной. А что бы мне еще придумать? Я создала небольшой огонек на ладони, раздумывая о новом заклинании. Я должна продумать свой арсенал. Для сражения с Даркером мне понадобятся все мои силы. Я хочу выложиться на все 100%. Точно, у меня есть идея. Что насчет физического оружия из моего пламени? Я взмахнула рукой, представила, как огонь превращается в тонкую линию, исходящую из моей руки, немного поиграла воображением, вспоминая слова профессоров о силе ума волшебного существа в момент максимальной концентрации, и резко опустила руку вниз. Огненный хлыст. По траве ударил покрытый пламенем длинный хлыст, оставляя тонкий огненный след, а у меня в руках удобно лежала красная рукоять с изумрудами. Изумруд, камень-домино, камень моего королевства. Я люблю изумруды. Они связывают меня с семьей, с мамой, с папой, с сестрой. Интересно, а дедушки и бабушки у меня есть, а двоюродные сестры и братья? Как бы я хотела увидеть их всех. Но, как сказала Дафна, для начала мне необходимо одолеть ту тьму, которая вот-вот настигнет меня и Линера, а после и всю волшебную вселенную. «Даркер, я не позволю тебе сеять свои проклятые семена зла», – прошипела я, скались, сжимая рукоять, «и угрожать моим близким». И замахнувшись, взметнула хлыст в воздух, нацеливаясь на недобитые камни. Ожидая, когда оружие подчинится моему рывку вниз, я вдруг услышала, кажется, испуганное щебетание птиц, громкий шорох листвы дерева, и резко развернулась. И рванула оружие на себя, наблюдая, как ни в чем не повинное дерево полыхает и стремительно падает вниз, очень быстро сгорая. Оно рухнуло, ветки затрещали, я вздрогнула, чувствуя себя виноватой перед природой. Я всегда не любила вредить природе. Хлыстом управлять труднее, чем я думала. Он уже почти самостоятельное оружие. И я попробовала снова, внимательно следя за траекторией движения хлыста. Он взмыл в воздух и вновь ринулся вниз, и ударил по земле впереди меня, увы, не так близко к камням. Я вздохнула и попробовала еще раз, и так пока вся трава вокруг меня не обратилась в черные отросточки. Стараясь отдышаться, отпустила хлыст. Он вспыхнул огнем и исчез. Еще не время расслабляться. Я не знаю, сколько я уже здесь нахожусь, но нужно продолжить. «Блум», — вдруг говорит Эллин, а я думала, что он спит. Оказывается, он уже давно за мной наблюдает. Я думаю, тебе лучше вернуться в комнату Линера и отдохнуть. Я не хочу, буркнула я, если он или кто-то из профессоров или учеников меня заметит, то опять начнутся проблемы. Алин вовсе будет в ярости. Полагаю, он уже в ярости, оптимистично сказал Эллин. Дракон так вальяжно развалился в своей обители, лениво покачивая хвостом. Я вздохнула и приготовилась к новому заклинанию. Но тело от чего-то уже не так хорошо желает подчиняться мне. Я пошатнулась, в глазах начало мутнеть, но я вновь пришла в себя, сильно ударив ногами по земле. Нет, никакой потери сознания. Я должна была уже выздороветь, так почему снова? Ты очень устала и голодна, вот почему, объяснил дракон, волнуясь о моем состоянии. Прошу, не спорь, Блум. «Возвращайся, я приготовлю тебе поесть, а после ляжешь спать». «Но», — пробормотала я, — «еще столько не сделала, я хотела больше потренироваться. Прошел всего час или два, не больше. но я действительно голодна и сильно устала. А если ты будешь спать в то время, когда вернется Линер, он не будет злиться», — сказал Эллен, и я воодушевилась. «Я смогу избежать злости Лина». «Хорошо, сейчас, только еще одно заклинание и я вернусь», — с улыбкой сказала я, заставляя Эллена с усталым вздохом опустить голову. Он бы и лапу к морде приложил, но, наверное, драконы так не делают. «Не переусердствуй». Я вновь наколдовала немного огня меж ладоней, и он начал превращаться в длинную цепь. «Еще одно заклинание, которое я хочу добавить в свой арсенал. Огненная цепь». И разъединив руки, схватила толстую огненную цепь и взмахом направила ее на камень. Она менее длинная, чем хлыст, и принадлежит магическому заклинанию больше, поэтому мне удалось обмотать камень. И только я натянула цепь, попыталась сломать камень, как вдруг она пронзительно звякнула и разбилась с ярким звоном разрывающейся нити энергии. Я оступилась и рухнула на землю, пытаясь отдышаться. «Что-что это?» – пробормотала я. «Я так быстро растеряла много энергии, только из-за какой-то цепи, и все, не может быть. Тебе еще многому нужно научиться, Блум», – говорит Эллен. «Особенно тому, как правильно расходовать свою энергию». «Что?» – я встрепенулась. «Разве не ты должен контролировать расход силы? Ты же моя сущность, мой огненный дракон». Эллен помотал головой. Я ошарашенно вздохнула. «Моя работа – накапливать и сохранять твою силу. А твоя работа – распоряжаться ею так, как тебе только вздумается», – говорит Эллен то, что мне уже давно нужно было знать. «Желательно в добрых делах. И контроль своей силы, которую ты хочешь увеличить, необходим. Прежде чем развивать огонь, займись его контролем. Иначе после он будет действовать вне твоих желаний». «Вот оно как. Хорошо, что Эллен сказал мне об этом, я бы могла совершить серьезную ошибку. Но как же научиться контролю? Медитация, йога, принятие своих действий, мыслей, эмоций и чувств», — рассказал Эллен. «Медитация, йога, надо поискать книги об этом, я о подобных практиках только слышала, но всех техник и секретов не знаю». «Хорошо, надо попробовать». Я поднялась и замерла, и резко развернулась. Некий шорох совсем рядом, мое шестое чувство подсказало мне, что за мной следят. Такое ощущение, будто меж деревьев кто-то затаился и ждет удачного момента, чтобы напасть. Я присмотрелась, но никого не увидела, но все равно чувствую чужое присутствие. «Эллен», — дракон поднял голову, — «здесь кто-нибудь есть?» Он сосредоточился, прикрыв глаза. Кажется, распространил свою энергию вокруг от меня по участку леса, и когда вновь открыл, ответил: «Только птицы и животные», — сказал Эллен уверенно. «Никого подобного тебе рядом нет, людей рядом нет, только лесные животные и птицы. Но мне не особо верится. Пусть это мой дракон, но и он может ошибиться. Вдруг это существо просто скрыло свое присутствие, стоило мне обернуться? Мне показалось, что за мной кто-то следил». Эллен помотал головой. «Да, я тоже никого не вижу, но шестое чувство видит, видит, но подсказать где, не может. То, о чем и говорила Дафна, я ощущаю, но понять, что именно, не могу. Это еще один повод вернуться в школу», — серьезно произнес Эллен, и теперь я с ним полностью согласна. Поэтому я взмахом руки избавила себя от магических одежд и направилась прочь от этой поляны. Не нравится мне все это, особенно после разговора с Дафной о Даркаре и приближающейся тьме. Я обещала сестре быть предельно осторожной. Уже будучи около дороги и остановки автобуса, я слежки не ощущала. Она прекратилась, когда я вышла из леса. Почему мне кажется, что это кто-то из приспешников Даркара? А может, это та девушка в темном плаще, которая захватила Линера в ловушку? Я устремилась вперед по мосту, вошла в школу и прикрыла двери. Спокойно прошла мимо огней стражи и осознала одну важную вещь. Сейчас, черт, большой перерыв, и в коридорах полно народа. Пройти через всю школу незамеченной в это время просто невозможно. Я вздохнула, прислушиваясь к шуму разговоров и ходьбы вокруг, прошла по первому этажу до лестницы, поднялась на один этаж. А теперь мне нужно пройти по учебному крылу до башни общежития профессоров, потому что я не рискнула добраться до другой лестницы по первому этажу, где расположены кабинеты профессоров и учительская. Но куда бы я сейчас ни пошла, и мне навстречу уже спускаются несколько ведьм со второго курса, вижу по значкам на груди. Я постаралась слиться со стеной в темном месте плохо освещенной лестницы, и мне это удалось. А когда увлеченные разговором ведьмы прошли мимо и вдруг заметили что-то и обернулись, я уже скрылась на этаже, и облегченно выдохнула. уже не имея возможности скрываться, раздражаясь, что не умею применять невидимость, как воздушники, я шла мимо кучкующихся ведьм и ведьмаков, и замечала на себе внимание некоторых, вспоминала, какой балаган в школе сотворила в понедельник, старалась не смотреть на них и непринужденно и одновременно быстро прошмыгнуть до нужной лестницы, уже нащупала в кармане ключ от комнаты Лина. Главной задачей было не попасться на глаза некоторым личностям. Блум, которых я обязательно встретила, и со вздохом обернулась на знакомый голос. Но встреча со Скайем лучше, чем столкновение с Брэндоном или разъяренным произошедшим сегодня Линером. Я так и не поняла, как Лин узнал, что я покинула его апартаменты. Скай поспешил ко мне, и остановившись на расстоянии пары шагов, вдруг изменился в лице. Его радость сменилась грустью и чувством вины. Он опустил голову, почти что кланяясь. «Блум, прошу, прости меня», — воскликнул Скай. «Я поступил так ужасно, я не должен был мешать твоему отдыху, да и еще посмел ворваться в общежитие профессоров и в комнату профессора Линера. Прошу, прости меня, а народу рядом было очень интересно послушать и посмотреть». Я зло зыркнула на них, криво оскалившись, и вновь повернулась к Скаю. Он поднял голову и с мольбой взглянул на меня. «Я уже простила тебя», — я улыбнулась, радуя Ская. Он вновь засветился, словно солнце. Как же он мне нравится таким, у меня поднимается настроение и энергия восстанавливается, стоит ему с прекрасным расположением духа оказаться рядом. Замечательный друг. И я опять повторяюсь, говоря о солнечной душе Ская. Но прощения ты должен просить у Линера, а не у меня. Мне ты ничего плохого не сделал. Скай вмиг погрустнел и опустил голову. Я просил, произнес он тихо. Но профессор не желает меня слушать и общается со мной только как с учеником. Интересно, а после произошедшего Лин изменил свое отношение к Скаю, как к своему ученику? Занижает оценки, подставляет на уроках, заваливает трудными вопросами, но спросить об этом я не очень хочу. Я поговорю с ним. Попытайся впредь не злить Линера, он очень вспыльчивый, серьезно сказала я и вновь увидела легкую улыбку на лице Ская. Спасибо большое, Блум. Скай подошел и сильно обнял меня. Я так и замерла, ощущая его тепло совсем рядом. Это неожиданно и очень приятно. А после слегка отстранился и вгляделся в мои глаза. Мне неуютно, когда он так близко. Вдруг сейчас появится Лин, или Брэндон, или они оба. И опять Линша будет удерживать школу своей кристальной магией? Нет, не хочу. И вдруг губы Ская касаются моих. Он легко целует меня, прижимая к себе, а после приоткрывает губы языком, проникая в мой рот, и касается моего языка, ласково гладя. Я замерла, не в силах вывернуться. Мне нужно разорвать поцелуй, это слишком опасно, но Скай держит очень крепко. На нас же смотрит. А вдруг кто-то расскажет Лину об этом? Я не хочу. Не надо, Скай. Хватит. Я резко отталкиваюсь руками от его груди и вытираю губы. Скай удивленно смотрит на меня. О чем ты думаешь? Возмутилась я. Хватит играться. Ты же знаешь, что я люблю Линера. Скай совсем погрустнел, вокруг него будто тучи собрались и закрыли его прекрасное солнце. Какие яркие эмоции, их можно ощутить на расстоянии. Я прерывисто вздохнула, Скай так ласково целуется. «Прости, я не смог сдержаться», — проронил Скай едва слышно. Пауза в нашем разговоре затянулась и она оказалась довольно тяжелой. Я оглядела учеников вокруг, поняла, что многие уже не интересуются нашими отношениями и общаются о своем, и решила сама продолжить разговор, потому что сил стоять уже нет, я хочу поесть и отдохнуть, Скай. И он почти одновременно со мной произнес, как ты себя чувствуешь, тебе уже лучше? Он улыбался, но все еще оставался грустен. Да, намного, но на занятия я вернусь через неделю. Врач сказала мне все это время отдыхать и в сопровождении Линера ходить на прогулку, рассказала я.